72. Игорь мчался по бесконечным телевизионным коридорам. Куда именно он так торопился, Игорь не знал, но был совершенно уверен, что опаздывать туда нельзя. Дверь одной из комнат открылась. Из нее вышла коза и остановила Игоря легким движением копыта. Игорь упал. Видела вашу программу, блеяла коза, помогая Игорю подняться. Это очень интересно, очень, поверьте моему козлиному опыту, вы прирожденный телевизионный ведущий, не ушиблись? Взгляд у козы был добрый и проникновенный. Игорь Маркович, на секунду вас буквально отвлеку. Неудобно даже. Вы не очень спешите? Очень, выдохнул Игорь. Конечно, с вашей-то популярностью разговаривать с нами простыми козлами. Но я, как-никак ваша коллега, уделите мне пару минут, пожалуйста. Не больше. Может, зайдем в мой кабинет, у меня молочко свежее есть. От молока Игорь отказался. С детства любил это теплое, вонючее, парное молоко. Коза, немного поблеяв про жизнь вообще и про тяготы телевизионного быта, в частности, попросила Игоря когда-нибудь пригласить ее на передачу в качестве героини. А что? Глаза козы сияли вполне человеческим восторгом. Такого уж никогда не было. Популярно, его уж извините, но это так, как говорится, факт. Телевизионная ведущая рассказывает о тяготах своей профессии, да личной жизни с моим козлом, уж будьте уверены, мне есть что рассказать. Я вам обещаю, Игорь Маркович, сногсшибательный рейтинг. Вся страна буквально замрет у телевизоров. Игорь пообещал подумать и снова помчался по телевизионным коридорам. Из дверей выходили разные звери. Все почтительно кланялись Игорю и поздравляли, как кричала Сойка-гример, с большим, но заслуженным успехом. Из зверей Игорь чувствовал себя вполне комфортно и естественно. Я просто стал таким же, как они, подумал он. Эта мысль почему-то его так обрадовала, что он помчался по коридорам еще быстрее с максимальной своей скоростью. Но тут его остановил заслуженный тигр республики, который, оказывается, решил пригласить Игоря в свой аттракцион. «Я обещаю вам большие деньги!» Тигр обнажил свои клыки, по-видимому, он так улыбался. «Вы, люди, очень любите деньги, я знаю. Особенно любите, чтобы вам их за просто так, за ничего не дело не платили». Тигр зарычал, по-видимому, он так смеялся. «Ничего не надо будет делать, просто выходить на арену и все. Может быть, иногда нервно падать от моего смеха. И за эту мелочь, заметьте, получите большие деньги, весьма большие, я вас уверяю». Это предложение Игорю не понравилось. Но, внимательно оценив заслуженного тигра республики, особенно, конечно, оценив его клыки и лапы, он пообещал, «Все непременно, подумаю, все непременно». Тигр ушел, довольно помахивая сильным хвостом. Ведущий аналитической программы «Кот», поглаживая усы, предложил Игорю поучаствовать в записи очередной передачи. «Соседи — это ведь народная программа, я правильно понимаю?» — спросил кот. Как всегда, не дожидаясь ответа, продолжил. «Признаюсь вам, коллега, киты, аналитик, мне ужас как надоели. Они еще рта не успеют открыть, а я уж точно знаю, все, что скажут счастливцы, скучно, беспроблемно. А тут неожиданное, так сказать, свежее мнение прямо из народа. Это ж интересно и важно, вы согласны?» Игорь знал, что участвовать в аналитической программе кота почетно, поэтому согласился. Довольный кот предложил. «Может, по рюмочке, коллега, у меня валерьяночка есть, свежайшая, не откупленная еще». Игорю хотелось выпить с котом, но он ужасно торопился. По какому-то неведомому, но, очевидно, важному и, главное, неотложному делу. Наконец сбежал до двери в студию, резко распахнул ее. Кресты как раз поднимали. Три креста, и на одном из них он. Не опоздал, успокоился Игорь. Правда, Игорь был уж совсем не Игорь. Он превратился в собаку по имени Кульбит. Причем это не имело никакого значения, потому что Игоря Кульбита никто не окликал, его совсем не замечали. Все смотрели на страшную казнь. Редкие стоящих здесь людей плакали и молились. Большинство же радовались, потирая руки, орали «Распни его, распни!» Оглянувшись по сторонам, Игорь понял, что он, собака, единственное здесь животное. Не было ни собак, ни лошадей, ни мулов, ни ослов, только люди смотрели, как его распинают на кресте. «Звери не пришли», — подумал Игорь. Они захотели принимать в этом участие. Стояла непроницаемая жара, не такая, как в студии, искусственная, от которой можно было убежать, а настоящая, беспощадная, иссушающая, от нее не было спасения. Двое на крестах кричали, извивались, молили о пощаде, только он молчал. Игорь Курбит понял, что больше всего на свете боится поймать взгляд, его взгляд. Больше всего на свете хочет поймать этот взгляд. Игорь Курбит брел без цели, боясь поднять глаза. Но если глаза не поднимать, то что можно увидеть? Лишь чистокол ног, как будто их в сандалии. Это плотный пыльный туман, который пробивали лишь острые лучи солнца. Непроницаемая густая пыль не ложилась на землю, но висела жирным, непроницаемым занавесом. Там, посреди жирного, плотного тумана, возвышалось три креста, и на одном из них был он. Игорь приподнял свою собачью голову и понял, что шагал не к месту казни от него. Теперь он оказался очень далеко. Так далеко, что различить можно было лишь его силуэт. Но его глаза чего-то были рядом. Не лицо, а именно глаза, и страшно было высоко поднимать голову, чтобы не разбиться об этот взгляд. Но и не поднимать голову тоже было невозможно. Видеть страшно, и не видеть нельзя. Игорь Кульбит упал в пыль, купался в отвратительной засасывающей пыли. Чьи-то ноги били его, просто так, чтобы не мешался тут. Он боялся подняться, потому что тогда придется смотреть. Его ударили палкой, потом еще, еще. Тогда он вскочил, отбежал чуть в сторону, завыл по собачьей и вскинул голову. Только бы их взгляды встретились, хоть на секунду только бы. Но он смотрел мимо, не мимо Игоря, мимо всех смотрел он в себя. Этот взгляд мимо выдержать было невозможно. Игорь снова опустил голову и сжался, ожидая новых ударов. Но вдруг почувствовал, что кто-то чешет у него за ухом. Это была Маша. Маша стояла меж ним и крестами. Два креста она загораживала, третий — его. Был виден, кажется, еще более отчетливо. Маша присела на корточки, посмотрела Игорю в глаза и проговорила: «Это то, что не надо понимать, это то, что надо помнить». Игорь оторвал глаза от Маши и снова увидел его, этот взгляд. Взгляд мимо всех, взгляд, растворенный в воздухе, взгляд, который надо было запомнить и невозможно было понять. Игорь проснулся от ужаса и быстро понял, что ужас продиктован не сном, а надвигающейся реальностью. Надвигающаяся реальность была такова. Сегодня показывали его передачу. Сегодня должен был наступить день позора. Предотвратить ту же возможности не было никакой. День после съемок Игорь страдал и все решал, как бы так позвонить Зарубину и интеллигентно, но однозначно попросить его сделать вид, будто ничего не было. Маша страдания Игоря не разделяла, утверждая, что все будет так хорошо, как он даже не ожидает. Игорь поймал себя на том, что слова Маши его не только не успокаивают, но раздражают. Это было первое в его жизни раздражение от Маши, и он постарался быстрее его отогнать. А вчера Игоря позвали на озвучку, и он понял, что отступать уже некуда. В крошечный аппаратно сидел Корнеич и еще какие-то люди. Корнеич сказал: «Ты себя по телеку еще не видел? Ну, позырь!» — и нажал кнопку. С экрана на Игоря смотрел испуганный, прилизанный, мало имеющий к нему отношения, человек. Потому что человек это говорил медленно, однако фальцетом. Игорь не подозревал, что у него может быть столь гнусный голос. «Понравился!» — улыбнулся Корнеич по-доброму. — Ты не Дрейф. Себя в телевизоре никто не любит. Телек, он ведь подлинную натуру человек показывает, а кому же охота свою подлинную натуру лицезреть? Потом Корнеич объяснил, что по просьбе редакторов Игорь должен вставить в свой текст одно слово, очень короткое «не». — Не, — удивился Игорь. Корнеич подтвердил: — Ты там говоришь. Вот послушай. Запись быстро прокрутилась, превратив речь Игоря в голос мультипликационного персонажа, и остановилась на нужном месте. Игорь говорил слова высокие и торжественные. «Это просто человеческая судьба, и потому...» Корнеич остановил запись. «Редактора требует», — усмехнулся он, — «чтоб ты вставил «не», чтоб получилось «это не просто человеческая судьба». Вдруг лицо Корнеича сходил ужас. «Погоди, мужик, я забыл, куда это «не» вставлять? То, что сказали вставить...» В эту фразу точно, вот куда именно, я запамятовал. И Корнеич начал пробовать десятки вариантов. «Не, это просто человеческая судьба. Не, может быть, это просто не человеческая судьба. Может быть». Возникает вопрос: если не человеческая, то чья? Это просто Человеческая не судьба. Красиво, но не ясно. Корнеич поднял глаза на Игоря. Глаза его в секунду превратились в собачьи. Так бывает у всех людей, которые хотят обратиться с просьбой. Слушай, Маркович, ты ведь журналист, ну вставь-то не куда-нибудь, а то ведь они не отвяжутся. Ради этого не я через полгорода пилил, — интересовался Игорь, стараясь изо всех сил не кричать. Корнеичу вопрос настолько не понравился, что он даже решил на него не отвечать, а вместо ответа произнес назидательно. — Не понимаешь ты, Маркович, телевизионной специфики. Но ничего, подучишься, ты, главное, не вставь куда надо. Не вставляли 2,5 часа. Сначала Игорь никак не мог попасть в собственный уже записанный текст, а главное, в собственную интонацию. Потом Корнеич решил вставлять проклятые «не» во все возможные места. Интересно, — думал Игорь, возвращаясь домой, — есть ли в телевидении хоть что-нибудь очень хорошее, очень радующее? Какой-то противный голос изнутри, может, это был голос Игоря телевизионного, подсказывал ему. Может быть, это слава, это слава, это слава. Передачу «Соседи» Игорь смотреть не хотел, даже не то чтобы не хотел, но очень боялся. Маша сказала. Ты как хочешь, а мне ужасно интересно. Как только возникла заставка программы «Соседи», Игорь выскочил из комнаты, но далеко не пошел. Программу он решил не смотреть, а подсматривать, так ему было удобнее. Игорь увидел себя. Точнее, не себя, а Игоря телевизионного, прилизанного, фальшивого, говорящего медленным фальцетом придурка. «Какой ты красивый!» — прошептала Маша. Игорь не уловил в ее голосе иронии, что было приятно. Игорь пошел на Машин голос, но замер посреди дверного проема. И потекла передача. И чем дальше она текла, тем меньше раздражала Игорь сам себя. И что самое удивительное, тем интереснее было смотреть на экран. Он поглядел на Машин затылок, затылок выдавал неподдельное внимание. «Дикий зверь одиночества съел мою душу!» — сказал Акакий и посмотрел на зрителей взглядом, полным неподдельной тоски. Тоска была именно неподдельной, вот что самое поразительное. Тут же показали зрительницу, которая вытирала слезы с глаз. «Съел и выплюнул за ненадобностью», — закончила Каки. «А я, дурак, и не заметил в студии плачущих людей», — расстроился Игорь. «За них, оказывается, нашлись те, кто умеет по-настоящему сочувствовать». Но это были лишние мысли, посторонние, отвлекающие от главного. Главное же заключалось в том, что Игорь, глядя на экран, начинал жалеть Акакия. Лгуна, позера, придумавшего себе роль, только ради того, чтобы его показали по телевизору. С некоторым даже ужасом Игорь чувствовал, что уже готов был разрыдаться, как вон тот пожилой дядька во втором ряду, который плачет, никак не может успокоиться. Как же так, я этих слез не видел? Как же так, не мог понять Игорь? Но ведь что поразительно, неужто у телевидения действительно есть какая-то мистическая и явно волшебная сила? Игорь очень хорошо помнил, как он молчал, не зная, о чем спрашивать Акаки. На экране же он видел совершенно другое. Ведущий передачи молчал вовсе не потому, что не знал, о чем спрашивать, а потому что его потрясла история о беспробудном человеческом одиночестве, которое он только что услышал. Тогда он обратился к Акаки. «Скажи, сосед!» Как ни странно, слова эти не прозвучали неуклюжей банальностью. Было видно, что ведущий хочет как-то поддержать одинокого человека. Сделано это, может, и нелепо, но по-человечески естественно. А потом над студией взлетела помятая шляпа. Она летела довольно долго, несколько секунд, и в эти секунды каждый, что самое удивительное, Игорь, тоже думали о своей помятой жизни. Шляпа накрыла камеру, и наступила темнота. Из этой темноты раздался тихий голос Акаки. «Потеряна любовь, семья, вера, наконец! Мне нечего терять, кроме...» В кадре заплакано лицо зрительницы. «Одиночество! Нечего!» Зрители сидели потрясенные. Ни аплодисментов, ни криков, тишина. Маша повернула к Игорю зареванное лицо и показала поднятый большой палец. «Мам, молодец!» «Это не я молодец!» — прошептал Игорь. — Это Свободин. Даже не просто молодец, а гений. Игорь даже не заметил, что же вошел в комнату и не подглядывает, а глядит во все глаза на странные, но ужасно интересные взаимоотношения чистенького, гладкого ведущего и метущегося человека в галстуке на голое тело. Да, Игорь телевизионный, как, впрочем, телевизионный Акакий, мало походили на настоящих. Это были живые, странные, очень любопытные люди. Наблюдать за ними было интересно. Окончательно погрузиться в экранную жизнь Игорю мешало теперь только одно обстоятельство. Ужасно хотелось узнать, куда Корнеевич вставил проклятое слово «не». Однако фразу «это не просто человеческая судьба» он так и не услышал, еще сделал вывод, что Корнеевич от греха подальше вырезал ее целиком. Последние кадры. Игорь со снисходительной улыбкой телезвезды на усталом лице раздает автографы. По темному коридору бредет из студии сутулая фигура Акаки. Пошли титры. Первой на экране довольно долго стояла крупно набранная строка «Ведущий Игорь Петров». Маша обернулась и зааплодировала. Поцеловав Игоря и сообщив ему скорее удивленно, чем восторженно, «Ты гений! Вот подфартило! Живу с гением!» Она отправилась на кухню. Где уж, оказывается, был накрыт стол, бутылка коньяка стояла непочатая, а рядом лимончик, не слишком тонко нарезанный, и картошку уж почищенно мерзла в холодной воде, ожидая, чтобы ее, наконец, согрели, она могла бы разомлеть, а то и вовсе благостно развалиться от жара. На столе картошечку поджидала густая сметанка с рынка, и зелень тут же, и рыбка красненькая в меру соленая. А чтобы не скучать, пока картошечка загревается до состояния полного разомления, имелось еще сочащаяся тонким жирком буженинка, сырок с аппетитными дырками, тоже ждал своей очереди, и салатик свеженаструганный пах летом. В общем, все способствовало тому, чтобы незамедлительно выпить коньячку за успех. Но Игорь всего этого великолепия не видел, потому как только что прошел первый титр, начал трезвонить телефон. Первым неожиданно позвонил Сергей Мышкин со старой работы. Мышкин говорил быстро, невнятно и восторженно. Из его сумбурной речи следовало, что, во-первых, он всегда знал, что талант, да что там, истинный телевизионный гений и так далее. Во-вторых, счастлив, что его близкий друг, мы ж близкие друзья, Игорек, правда, телезвезда. Наконец, в-третьих, что он, Мышкин, с удовольствием появился на телеэкране, например, в роли Акаки, потому что настоящему журналисту ведь есть о чем рассказать, кому не тебе знать об этом, Игорек. Потом позвонила мама и долго произносила сквозь слезы слова восторга про свою не напрасно прожитую жизнь и про знакомых, которые звонили на протяжении всей передачи и говорили, ты представляешь, Игорек, ужасно завистливыми голосами. Звонили старые школьные друзья. Если бы мы знали тогда в первом классе, еще какие-то журналисты, а помните, на пресс-конференции мы с вами рядом сидели? В конце концов Маша не выдержала, включила автоответчик, ввела Игоря на кухню. Из автоответчика неслись на разные голоса. Поздравляю, вот ж не ожидал, потрясающе, не забывай про меня, а может быть и я пригожусь. Кто бы мог подумать, а помнишь, как мы вместе с тобой 10 лет назад? Игорь выпивал, закусывал, приятно беседовал с Машей. Голосам из автоответчика и не прислушивался вовсе. Но когда в потоке звонков вдруг возникла пауза, Игорь поймал себя на том, что он не очень, чтобы сильно расстраиваться, так некий дискомфорт все-таки испытывает. Впрочем, пауза длилась недолго. Еще Игорю очень хотелось, чтобы позвонила Марина и сказала что-нибудь по поводу того, что она там сожалеет, что готова, что в одну и ту же реку, если с разных берегов, то можно и войти парочку раз. Разумеется, этот звонок в личной жизни Игоря ничего бы не изменил, однако было бы мило, мило и приятно. Марина не звонила. «Не больно-то и хотелось», — соврал себе Игорь и успокоился. Пошли гулять с Кульбитом. «Интересно, а на улице кто-нибудь подойдет?» — как бы, между прочим, подумал Игорь. И тут же, самым буквально краешком глаза, заметил, что к нему идет хозяин кавказской овчарки по имени Рекс. Вообще-то Игорь был убежден, что хозяин Рекса презирал его, причем за все, за то, что у Игоря собака бесворотная, за то, что он сам машину не водит, да вообще мало ли что, за что. При желании Игоря можно было презирать. А тут на тебе! Сам подошел, представил, сказал ласковые слова программу. Даже визитку вручил, на которой было написано «Альфред Бульонкин, президент фирмы «Максимум плюс, минимум минус». Когда Альфред Бульонкин отошел, Игорь буркнул: «Во, козел-то!» Однако улыбался он при этом столь радостно, что Маша возразила: «Козел-то, может, и козел, но тебе понравился?» Игорь возражать не стал, хотя замечание Маши было не кстати. Не то чтобы она обидела, просто было не кстати. Маша помолчала. Помолчала и опять сказала неприятное. — Смотри-ка, эта передача — абсолютное вранье, а вот ведь из лжи и бреда получилась хорошая программа. И тебе понравилось, и мне понравилось, и людям. Правда, все-таки обидно, что это вранье, да? Был бы как и настоящий. Насколько было бы лучше. Раздражало не то, что Маша ошибается, а только она права. Как все время говорит не только самые правильные слова, но и самые обидные. «Не понимаешь ты специфики телевидения», — вздохнул Игорь. Маша посмотрела на него удивленно. «Мне кажется», — улыбнулась она, — «тот, кто до конца понимает специфику телевидения, перестает быть человеком. Потому-то у нас на телевидении живых людей почти и нет, что все слишком хорошо разбираются в телевизионной специфике. Об этом открытии мне было необходимо сообщать именно сегодня». Игорь чувствовал, как медленно, неуклонно в нем начинает закипать раздражение. «А когда же еще, чтобы знал?» — Маша прижалась к Игорю. Но в нем ничего не возникло. Раздражение продолжало закипать, как чайник со свистком, еще мгновение прорвется истерическим криком. «Пошли домой», — вздохнул Игорь. «Маша почувствовала неладное. Ты только не обижайся на меня. Еще скажи, здесь не надо отвечать, здесь надо подумать». «Нет», — улыбнулась Маша. «Здесь надо не отвечать и не думать, надо здесь целоваться». Губы у Маши были почему-то твердые. Раньше Игорь этого как-то не замечал. «У тебя начинается совсем новая жизнь», — вздохнула Маша. «Как ты думаешь, я тебе в ней пригожусь?» «Конечно!» — пожалуй, излишне поспешно воскликнул Игорь.